Москва, улица Пяловская, 8 августа, вторник, 3.11. Летняя ночь в спальных районах обыкновенно тиха, особенно будничную ночь. Здесь мало веселых заведений, шум которых мешает уснуть, нечасто проезжают машины и редко встречаются бодрые компании. Конечно, часов до 11 вечера стоит шум, где-то смеются, где-то кричат, где-то поют под гитару или орет магнитофон, но после все успокаивается. Подростки, избегая неприятностей, предпочитают уходить подальше от домов, не мешают людям отдыхать. А потому глубокой ночью в спальных районах, как правило, тихо и пустынно. И только полицейские патрули изредка прокатываются по улицам. Иногда въезжают во дворы, шелестят шинами мимо темных окон, лениво прислушиваются, лениво оглядываются. Но разглядеть черный микроавтобус, остановившийся у торчащей в одном из дворов электроподстанции, полицейские не могли при всем желании. Не каждому дано смотреть сквозь морок. А если бы и увидели? Что необычного в большой машине с затемненными окнами? Мотор не работает, свет выключен, вокруг никого. Пробили бы микроавтобус по базе данных, убедились бы, что в розыске он не числится, и поехали бы дальше. Двор спит, район спит. Все в порядке. Обычный микроавтобус у обычной электроподстанции. Она действительно казалась обычной. Бетонная коробка с серыми металлическими дверями, стены которой украшала разноцветная мазня, творчество местных тинейджеров. Она казалась порождением современного века, меткой эпохи электричества. И никто из челов, которые мирно спали в окрестных домах, не знал, что на месте подстанции всегда находилось нечто, равное ей по размеру. Когда-то здесь стоял амбар, деревянный, затем каменный. Еще раньше холм. И скрывались за бетонными стенами не распределители и переключатели, а устройство древнее, дегунинский оракул, единственный сохранившийся в тайном городе артефакт асуров. Именно поэтому Сантьяго, подъехавший с помощниками на черном микроавтобусе, не стал афишировать свое присутствие. Лидеры тайного города нет-нет, да и заглядывали к провидцу. Сегодня черный микроавтобус, завтра зеленый, послезавтра красный. Зачем давать челам лишний повод для размышлений? Навел морок на всю территорию, скрыл свое присутствие и появление из портала князя и сиди себе жди, рассматривая разрисованные стены. Комиссару, в отличие от большинства жителей тайного города, доводилось бывать внутри оракула, потому он, единственный из пассажиров микроавтобуса, точно знал, что внутри подстанции прячется великолепный зал. Пол помещения покрывает черный с прожилками настоящего золота ларнайский мрамор. Стены выложены зеленой яшмой, а купол потолка голубым лазуритом. Зал был красив. Но приходили в него не для того, чтобы полюбоваться совершенством отделки. В центре помещения на четырех хрустальных колоннах располагалась сфера золотистого берилла, слабое сияние которой освещало зал неярким мерцающим светом. А между колоннами обычно велась красноватая дымка – сердце оракула. Ради нее приезжали в Дегунино высшие иерархи великих домов. Именно ее пытался разглядеть вошедший в зал князь, но не сумел, потому что ее не было. Не исходило от бериловой сферы золотистое сияние, заставляющее причудливо переливаться яшму и золотые прожилки ларнайского мрамора. Нижняя часть зала погрузилась во тьму, и лишь лазуритовый потолок слегка светился, видимо, для того, чтобы повелитель Нави не чувствовал себя как дома. Ни единый звук не нарушал установившуюся в зале тишину. Князь стоял в дверях целую минуту, затем развернулся и вышел на улицу. Подождал почувствовавшую неладное Сантьяго и угрюмо прошипел. «Оракул не хочет говорить!» Комиссар криво усмехнулся. «Все понятно. Ситуация действительно серьезная». Перед князем возник темный вихрь портала. «Срочно принимайся за расследование! Срочно!»